Блин, епошка бы многое отдал, чтобы поприсутствовать при этом в качестве секунданта Синти. И, естественно, он бы настаивал на традиционно-ритуальной смерти самураев, через бадание со стеной, обдумывала ситуацию Маша, попутно задавая курс автопилоту. Когда они отдалились на достаточно безопасное расстояние от станции, Маша поняла, что дальше откладывать некуда. Пора уже перестать мучить человека неизвестностью. Тем более, действие сонного яда уже закончилось и Синтия должна была уже прийти в сознание. Хм, а если Синтия в сознании, то почему так тихо? Где стоны, крики и проклятия? Подумала Маша, прислушиваясь к происходящему за спиной. Звуковой фон был спокоен, а вот Кристина излучала какое-то несдержанное предвкушение и чувство радости. «Бонзай, последи-ка за приборами. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Пойду-ка я посмотрю, чем там Кристина занимается. Будет сделано, комрад», — сказал Бонзай и отдал честь, стукнув манипулятором по железному корпусу туда, где, по его мнению, должна была быть голова. Растолкав новых членов экипажа и переместившись в хвостовую часть транспорта, Маша увидела, что Кристина что-то увлеченно делает с Синтией. Что там происходило за тушей Кристины было не разглядеть, но периодически прямой потомок громко сглатывал и довольно хихикал. «Что, блин, там происходит?» — возмутилась Маша и стукнула Кристину рукой по брюху. Прямой потомок даже не заметила. «Если там девичник, то я хочу в нем участвовать». Маша попыталась подлезть под Кристину, но та так колыхалась, когда хихикала, что Маша побоялась быть раздавленной. «У, жиробасина, отъелась под маминым присмотром», — ворчала Маша, забираясь на потолок. «Обустроим свой улей, я заставлю тебя сесть на диету». Свисая с потолка, Маша наблюдала следующую сцену. Кристина, у которой в одной руке была книга по кулинарии, а в другой фломастер, и обнаженную до нижнего белья Синтию, с выпученными глазами и заклеенным ртом. Периодически Кристина вычитывала что-то интересное в книге, отчего у нее выступала слюна или пробивала на хи-хи. Справившись со своими гастрономическими приступами, Кристина помечала на теле Синтии интересующие ей части пунктирными линиями и подписывала. Так, на теле Синтии уже появились участки тела с надписями: мясо по-французски, грудка под соусом, маринованная со специями тушенка, холодец. «Кристин, дача, а что ты делаешь?» — спросила Маша, спускаясь с потолка. «Подготавливаю нашу гостью к обеду. Я же велела не вредить ей, пока мы не поговорим». «Так кто вредит-то?» — Кристина всплеснула руками. «Я ей даже не поцарапала, зато психику сломала», — подумала Маша, а вслух сказала: «Дай-ка мне эту твою желудочную порнографию». Кристина нехотя отдала книгу. Маша быстро перелистала ее и посмотрела название. «1001 способ приготовления мяса. Подобные книги в твоих руках делают тебя опасной, даже для зерговского общества», — немного пожурила Маша Кристину. «А теперь, дай побыть мне с пленницей наедине. А книга? Получишь назад, если будешь хорошо себя вести». Маша занавесила за понурой Кристиной брезент и уделила всё внимание Синти. Без смеху сейчас на которую не взглянешь. На лбу у нее было написано: «Белковый омлет с соевым соусом». «Привет, Синтия», — сказала Маша, переходя на английский, а до этого она с Кристиной говорила на зерговском, который со стороны напоминал беспорядочное рычание с шипением и совсем уже неописуемые звуки. «Ты меня не знаешь, но я знаю тебя. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Так что, пока я не буду разлеплять тебе рот, чтобы ты не перебивала. Так, с чего бы начать? Хмм, ну для начала ты не убивала Гомера и не смотри на меня так, я тоже его не убивала. Веришь? Нет, но он сам застрелился. От страха». Глава 15. Вот такие вот дела. Закончила Маша свой пересказ последних событий, начиная с взятия штурмом броневика Гомера и заканчивая неожиданно разблокировавшейся способностью псионный крик. Синтия уже давно была отклеена от стены и сидела на шлеме от скафандра. Раньше этот шлем служил домом для Бонзея, а сейчас что-то вроде табуретки, от которой пользы никакой, но выбросить жалко. На середине машинного повествования их с Синтией уединение нарушил дружок. Прокачанный зерглинг подполз к своей хозяйке, как собака, и буквально потребовал ласки. Пришлось гладить и рассказывать историю. Причем, дружок, покрытый чешуей и пластинами, был теплым и весьма приятным на ощупь. Да, и выглядел он не так мерзко, как остальные зерглинги. Синтия тоже его погладила, когда он улегся между ними. Ему на тот момент было уже все равно, кто его гладит. Синтин комбинезон, на всякий случай, выбросили. Бонзай подозревал, что на ее одежде был жучок. Взамен девушка получила одну из запасных курток Маши, а вот на ноги натянуть было нечего. У Маши человеческих ног не было, так что одевала она только верхнюю свою часть. Благо куртки были мужские и достаточно длинные, так что срам тоже был прикрыт. Задача унизить Синтию перед смертью не стояла, но было все-таки как-то неловко для обеих сторон. Это, что получается, я пыталась соблазнить Зерга. Синтия смерила Машу взглядом. Да, еще и бабу. Вот это позорище. Ну, грубо говоря, мимики не Зерги, а скорее временные аватары, созданные из биомассы. От этого мне легче не становится. Кстати, а что ты за существо такое? Вроде и Зерг, а вроде и нет. На английском разговариваешь лучше меня. Я Зерг. Просто экспериментирую со своим внешним видом. Маша встала и немного повертелась на месте. Миленько получается, правда? Я бы не сказала. Выглядишь, как монстр из фильмов ужасов, который подманивает парней своим торсом, а потом хватает и затягивает в темноту. И там жрет. Синтия сделала страшное лицо, а Маше хотелось звать ее тетей Синтией. Все же, рыжая была лет на 8 старше. Хе-хе, да ну тебя. Отмахнулась Маша и, подогнув под себя 6 паучьих ног, устроилась обратно. Кто-то сказал жрать. Из-за занавески высунулось любопытное лицо Кристины. Кристина, обед по расписанию. Зажав кулинарную книгу жвалами, Маша протянула ее Кристине. На, возьми. Если что-нибудь сможешь приготовить из этой книги, то попробуй. Но членов экипажа жрать запрещено. Кристина указала пальчиком на Синтию. До особого распоряжения. Угу. Кристина крякнула и скрылась за занавеской. «Значит, я еда, и вы меня съедите?» Грустно подвела итоги услышанного Синтия. «Ну-у, мне бы не хотелось, чтобы ты так думала. Еще будучи мимиком, я пыталась тебя переубедить. Это многое объясняет». Синтия вздохнула. «Особенно, твое дурацкое поведение. Но эти 2 дня, наверное, были самыми веселыми за последний год. Спасибо тебе за это». «Да, ладно». Маша махнула рукой и немножко улыбнулась. «Что вы со мной сделаете? А что ты хочешь? В транспорте есть скафандр головореза, мы его не выбросили, потому что он занимает немного места. Ты можешь дойти в нем обратно к станции. На станцию мне хода нет, там меня ресоциализируют или заставят заниматься гораздо более мерзкими вещами». «Что за вещами? Ты, кстати, так и не объяснила своей причины бегства со станции». Синтия встала с шлема и начала расстегивать куртку, а потом стягивать с себя ленточный лифчик. «Эй, я не из этих, натурой платить мне не надо и бесполезно». Маша предупредительно замахала руками, а потом смущенно закрыла глаза. «Синтия, оденьтесь, пожалуйста. Я надеюсь, вы понимаете, что угрожать мне сексуальным насилием бессмысленно, а может быть, даже опасно для вашей, и без того недолгой, жизни». Но Синтия продолжила разоблачаться, до тех пор, пока не осталась в одних трусиках. На пол, тихо стукнувшись, упала пара беруш, которые раньше имитировали набухшие соски. Маша это не увидела, а скорее ощутила своими способностями. С Синтией было что-то не так, раз от нее всякие подкладки отваливаются. Хе-хе, вот уж не думала, что зерги умеют смущаться. Зерги разные бывают, не греби нас под одну грядку, буркнула Маша. Хватит закрываться, посмотри на меня, я не кусаюсь. Ладно, сказала Маша, отводя руку в сторону. Не то, чтобы она не видела раньше голых женщин. Видела и немало, у них в школе была женская душевая. Но она и там смущалась, просто старалась не показывать виду. Твою мать, у Синтии не было сосков. Некогда красивая грудь была обезображена множеством круглых ожогов. Соски попросту сгорели. Кто это с тобой сделал? Комендант. Он и все правление станции. Редкостные подонки. Они делают с нами все, что хотят. Комендант прижигал меня сигарой за любую провинность. Но как по мне, ему просто нравилось, когда девушки кричат от боли. Вот сволочь, тяжело тебе пришлось. Это еще что? Видела бы ты, что они с моей задницей сделали. Показывать не надо. Это поэтому у тебя ягодицы на магнитах? Ты заметила? Ну да, мышцы сфинктера так растянуты, что уже не сходится. Сейчас я могу заняться анальным сексом с главным калибром Голиафа. Думаю, такой глушитель будет смотреться неуместно. Синтия представила себя в качестве глушителя и засмеялась. А Маша подумала, что у девушки здоровое чувство самоиронии, а иначе при такой жизни рехнуться можно. «Слушай, у тебя есть какое-нибудь последнее желание?» – спросила Маша. «Там, поесть что-нибудь или еще чего. Если хочешь, я могу вколоть тебе такой наркотик, от которого тебе будет казаться, будто за тобой лично с небес спустились ангелы. Кто такие ангелы? Ну, ангелы это такие. Маша попыталась объяснить, кто такие ангелы, помогая себе при этом лицом и жестами, попутно еще предстояло объяснить, что такое душа, Бог, рай, ад. И при этом, она в прошлой жизни была атеисткой, а в этой точно знала, что все это чушь. Блин, Син, я много раз слышала, что ты чертыхаешься. Как можно знать, кто такие черти, но ничего не знать про ангелов и Бога? Ну а что, удобное ругательство, очень прилипчивое. Еще мой дед и батя ругались, а ты веришь во все, что тут понарассказывала? Да и вы, как сказать, а действительно, как сказать-то? Маша сейчас очень хорошо ощутила внимание могущественной сущности, уже заносящей руку для хорошего болевого подзатыльника. Естественно, это все чушь, я в это не верю. Ну а ты, что ты решила? Хм, говоришь, последнее желание, у меня есть одно желание, увидеть, как станцию КСИ-1099 захватывают зерги, а правление корчится в муках, когда их будут рвать на кусочки. Ау, удивилась Маша, я думала, ты попросишь что-нибудь попроще, этого я пока сделать не могу. Тогда, не убивай и отпусти меня, я жить хочу, и другого желания у меня нет. Ты думаешь, мне так хочется тебя убить? Просто, я не вижу иного выбора. Но куда ты собираешься направиться? Забредешь в соседний сектор ответственности, тебя объявят дезертиром и ресоциализируют, вернешься обратно, тебя ресоциализируют, попадешь к зергам, тебя сожрут. Маша подошла к занавеске и отдернула ее, за ней стоял с десяток подслушивающих их разговор зерговских рож разной жуткости, во главе с Кристиной. Зерги, поняв, что их застукали, тут же засмущались, и это выглядело забавно. Но Маше было не до смеха, решалась судьба человека. Вот видишь, этот цирк ужасов на выгуле. Единственное, что удерживает их от того, чтобы употребить тебя как еду, это моя воля. Но это моя стая. Они мне подчиняются, с другими стаями ты не договоришься. Будешь разъезжать по пещерам на территории зергов в одиночку, тебя съедят. Тогда, возьми меня с собой. Тебя, с собой, а зачем мне ты? Человек в отряде может спровоцировать нападение других зергов на мою стаю. Я не буду с вами вечно, мне надо попасть на поверхность. А там, я уже как-нибудь сама. Что, сама? Ты знаешь, что ваши военные первые, что сделали, это установили бегающие минные поля на всех выходах. Такие милые паукообразные роботы, которые, в случае чего, выкапываются из земли и на всех парах несутся к тому, кого считают врагом, чтобы взорваться не хуже Гиблинга. Я не знала, думала, угоню транспорт, выберусь на поверхность, к кладбищу кораблей, и подам сигнал на нужной волне. Чего? Ты знаешь, как выбраться с планеты? С этого момента разговор становился интересным для Маши. Она тут же занавесила любопытствующие морды обратно и, даже, дружка к общей банде прогнала. Знаю, мои друзья уже все подготовили, надо только добраться до определенного места и найти передатчик. Потом послать сигнал на определенной частоте. А дальше? Дальше не знаю. Я получу подсказку, где искать рабочий корабль или еще какие инструкции. А, Син. Маша добавила меда в голосе. На станции было не принято об этом говорить, но сейчас мы не на станции. Можно спросить, за что ты срок мотала? Я пилот. Возила контрабанду и нелегальных пассажиров из Доминиона. Ну и возила бы себе дальше, пока меня кто-то из партнеров не кинул, слив об мне информацию спецслужбам, и я не угодила в армию наемников. А что ты умеешь пилотировать? Все, что едет, плавает и летает. А космические корабли? Ну, я в основном летала на малых космических транспортниках, типа Медивака и Фингуру. Хе-е-е. Маша улыбнулась так, что Синти стало страшно. Пилот. У меня есть свой собственный пилот. Не знаю как, но эта рыжая красотуля вытащит меня из этого филиала ада в космосе. Что у тебя с лицом? Спросила Синтия, отсаживаясь подальше. А что с ним не так? Вопросом на вопрос ответила Маша. Да, вроде и человеческое, но выглядит страшнее, чем у этой. Синтия кивнула на любопытный глаз, заглядывающий между щелей занавесок. Улыбаешься жутко. А как мне не улыбаться? Мне ж только что такой рояль в кустах без вазелина закатили, что я чуть оргазм не испытала. Да, ты, моя рыженькая имба, да ты мой фамильяр, с чердаком проржавевшим, подумала Маша, а вслух сказала. Да так, анекдот смешной вспомнился. Точно анекдот, а не рецепт? Кто-то сказал рецепт. Высунувшаяся из-за занавески Кристина держала в одной руке фломастер, а в другой блокнот. Стая, всем приказ, облизывать и обнимать Кристину, прямой потомок королевы очень сильно нуждается в ласке и поддержке», — отдала Маша приказ, ненадолго заглянув в меню тактики. «О, нет, моя королева, вы жестоки», — простонала Кристина, понимая, что сейчас начнется. Через секунды Кристине стало не до подслушивания. Зерги липли к ней, цепляясь за ее броню тентаклями, когтями и хватали языками. Внутри броневика началась куча мала, и он трясся, как сломанная стиральная машинка. «Камрад старшая, можно я не буду выполнять ваш приказ?» – спросил Бонзай. «А что так? Тебе что, не мил мой прямой потомок?» «Не мил. Меня устраивают наши деловые отношения, и переводить их в иную плоскость я брезгую. У, ты какой бука! Чихуа-нихуа от мира зергов. Ладно, продолжай наблюдать за приборами. Моя королева, помилуйте», — простонала Кристина. «Это унизительно. Терпи. Будет тебе наказание уроком, что нельзя подслушивать и подглядывать, особенно так палевно. Что там происходит? Почему нас так трясет? Воспитательный процесс. Синтия, а ты никогда не хотела стать зергом? Синтия сморщилась, видимо, представив себе что-то жуткое. «А что вы там говорили про наркотики и ангелов?» «Да, погоди ты, то, что ты станешь зергом, это не значит, что потеряешь свободу воли. Вирус гиперэволюции – это не приговор. Боюсь, лезущие из всех мест щупальца и тентакли не в моде. Но, зато останешься живой. И поверь мне, быть монстром, но, зато, живым, не самая плохая альтернатива. Спасибо, но я уже насмотрелась на мутировавших бедняк, для которых жизнь превратилась в пытку. Это еще хуже, чем ресоциализации. Стуков бы поспорил на этот счет. Быть мутантом не так страшно, особенно, если сделать все правильно, то можно даже извлечь немалую выгоду. Но не хочешь быть мутантом, стань гибридом. Это, как королева клинков, что ли? Угу. Месячишка в коконе, и тебя будет не узнать. Обзаведешься стильными дредами, подтянутой задницей и встроенными в ноги каблуками, и крылообразными жвалами. Хмыкнула Синтия. А что, мне потом, как она, голой ходить? Не обязательно. Маша указала на себя, демонстрируя армейскую куртку. Эта Керриган вечно повсюду голой ходила и прелестями своими сверкала. Зачем все это? Ну, не знаю. Может, эксгибиционистка или просто без комплексов. А может, мужика себе искала. Вдруг бы кто-нибудь в нее втюрился, несмотря на внешность. Да, я не об этом. Наш разговор начался с того, что у меня есть выбор, каким способом я хочу умереть и право на последнее желание. А сейчас вы ищете способ оставить меня в живых. Слушай, давай на ты. И ничего личного, просто у тебя есть то, что нужно мне. Что же, ты знаешь, как свалить с планеты, а у меня огромное желание это сделать. ХММ, ну, я думаю, что смогу убедить моих друзей, если с ними поговорю. В конце концов, в этом даже просматривается закономерность. Вы, то есть, ты помогла мне убежать со станции, а я помогу тебе убежать с планеты. Вот и по рукам, человек. Машка плюнула на ладонь и протянула ее Синти. Та брезгливо посмотрела на ладонь. Да, не смотри ты так, сифилюх не нахватаешь. У вас, зергов, очень странные обычаи, сказала Синтия, пожимая руку Маши. Обычай самый, что ни на есть, человеческий, просто забытый. Пока еще не знаю как, но я допру тебя до нужного места. Мне вернут мой пистолет, если пообещаешь не дурить. Синтия дурить не стала, и ей вернули, в общем-то, совершенно бесполезную пукалку, которая даже броню гиблинга не пробьет. Чтобы пересечь сектор ответственности станции и добраться до территории, контролируемой зергами, нужно около недели. И это стало проблемой. Изначально они не рассчитывали на новых пассажиров и пришлось сразу переходить на уменьшенную пайку. Так что, уже через пару дней весь зерговский экипаж, кроме Бонзея, которому совсем чуть-чуть нужно, но включая Машу, жадными глазами пялились на рыжую девушку. С девушкой тоже были свои проблемы. Во-первых, питание. Зерговский организм легко переносил отсутствие витаминов и был приспособлен питаться любой органикой, хоть и предпочитал в основном белковую. С людьми все сложнее, а витаминоз — страшная вещь, провоцирующая болезни, вроде цинги. На белковой пасте Синтия продержится неделю или две, а потом сама попросит убить ее из жалости. Повезло еще, что Маша тоже любила вкусно покушать своей человеческой частью и собрала большой запас вкусняшек с овощами, чтобы иногда тешить свое чрево. Для Синтии эта заначка пришлась очень кстати. Во-вторых, Синтия наотрез отказывалась стать зергом и помещать себя в кокон. А жаль, в Маше как раз пробудились способности Генера, и теперь она могла вносить изменения не только хирургическим путем, но и генетические изменения. Руки чесались наклепать гибридов. Но, посмотрев соответствующие опции, Маша поняла, что играться в Бога было бессмысленно. Нынешние виды так были прекрасным соотношением цены и качества, так что придумать что-то новое в этом плане было сложно. Разве что, создать крайне узкоспециализированную особь для одной конкретной задачи. И этим, собственно, она и занималась последние дни. А для начала попросила Кристину снести неоплодотворенное яичко. По сути, это был просто кокон с питательной массой и неактивной личинкой внутри. Потом делала с ним странное, для наблюдателя со стороны, а именно, делала в яйцо инъекции и часами пялилась на кокон, словно в интересную книгу. «Моя королева, что вы делаете?» «Пытаюсь сделать из утенка павлина», — отмахнулась Маша от любопытного потомка. Кристин, что появилось первым, яйцо или зерк?» «Наверное, яйцо». «Нет, тогда зерк». «Опять ответ неверный». «Моя королева, вы говорите загадками. Если оба ответа неверны, тогда где правда?» «Как всегда, правда посередине. Яйценесущий вид зергов мать стаи создан по меркам нашей расы совсем недавно. Но и до этого зерги чувствовали себя неплохо. Размножались в живых инкубаторах и не парились. Цикл был таков. Инкубатор выводит личинки, потом они создают кокон, а уже из кокона вылупляется то, что нужно рою. Кстати, большинство зергов появляется на свет именно таким образом. Значит, первая наша форма – это личинка, первая и самая естественная. Инкубатор, по сути, является замкнутой экосистемой, где личинки размножаются методом митоза. Отъевшиеся личинки, готовые к мутациям и метаморфозам, покидают инкубатор и ожидают соответствующего приказа от разума улья. Но мы не откладываем личинки. Верно. Для нас эта ступенька отменена. Личинки слишком беззащитны и беспомощны для полевых командиров. Однако, принцип размножения такой же. Внутри наших тел обитают тысячи микроличинок, не способных выжить во внешней среде. Но они не бесполезны и даже выполняют очень важную функцию. Люди бы назвали их нанороботами. Если тебя ранит и осколок останется внутри твоего тела, то со временем он рассосется. Микроличинки разберут его на полезные элементы или разрежут на мелкие части и постепенно выведут из организма. В отличие от инкубатора, в наших телах личинка сразу помещается в кокон с питательной средой и покидает организм, уже зная, во что собирается мутировать. Исключив одну ступень развития, в ущерб количеству, был ускорен процесс созревания. Но теперь, разница между нами и инкубаторами – в масштабах производства, как между кустарной мастерской и промышленным заводом. Это, если проводить аналогии с человеческими технологиями. «Моя королева, вы очень много знаете». «Откуда?» «Читал расширенный лор на сайтах». Не поняла Кристина. Занесла руку для болевого подзатыльника «Могущественная сущность». «То есть, эти знания открылись мне после трансформации в королеву Улья. Но я спросила о том, что вы делаете. Зачем мне вся эта информация? Теория важна для понимания моей работы. Мы, практики, используем свои возможности инстинктивно. Но, чтобы создавать что-то новое, нужны более глубокие знания. Как у генеров. Угу. Вся информация о всех поглощенных зергами видах уже содержится в личинках. Но, как бы, в сжатом виде. Самостоятельно личинки до этих данных не добраться. На этом этапе вступают способности матери стаи. Наш мозг более сложен, чем у рядовых зергов, и способен работать как мощная вычислительная машина. Но мы несовершенны, и случаются ошибки. Дефектные особи, угу, в ульях такой проблемы нет, и они способны создавать более сложных особей, например, ультралисков и муталисков. А мы нет, только теоретически и в порядке счастливой случайности. Тебя, кстати, тоже можно отнести в разряд счастливой случайности. Но на деле наш потолок – это гидролиски. Хочешь создавать более сложных существ? Возводи улей с узлами развития, отвечающими за конкретный вид существ. Моя королева, вы меня сейчас похвалили. Услышала Кристина то, что ей было интересно. Можно и так сказать. Было приятно. Я сегодня много узнала о нашем народе. Но вы так и не сказали, что за существо вы создаете. Это, можно сказать, симбиот. Высший разум когда-то поглотил вид неразумных существ, но так и не смог придумать ему применение. Существо представляет из себя органический скафандр, в нем синтию будут воспринимать как зерга. Вы все же решили сохранить ей жизнь? Я знаю, у тебя были на нее планы, но ее способности могут пригодиться. Мне кажется, дело не в этом. А в чем? Спросила Маша и прищурилась. Кристина при всех ее заморочках была весьма любопытным существом, да местами она действовала как неразумный ребенок, но это не мешало ей развиваться, и за этим было по-своему интересно наблюдать. Она росла не физически, а интеллектуально. «Я наблюдала за вами, вы много сил и времени тратите на создание маскировки для этой человеческой самки, и мне кажется, что вы явно симпатизируете людям. Кристин, ну ты прям капитан очевидность». Маша с намеком провела ладонями по своим человеческим частям. «На это уходит так много времени, потому что я, по сути, создаю уникальное, единственное в своем роде существо, и у нас нет таких вычислительных ресурсов, как у Улья. Вот и приходится все доводить вручную. Но ты заговорила о Синти, потому что тебе не нравится, что я делаю. Моя королева, цель моей жизни служить вам. Вы обладаете весьма изощренным мышлением. Я только опасаюсь, что ваши чувства к людям могут сказаться на непредвзятости мышления. Не беспокойся, Кристин. Мои чувства к людям не так теплы, как тебе кажется. И к ней». Кристина кивнула на выдвижную полку, где спала Синтия. «Особенно, к ней». У Маши к Синтии были особенные отношения. С одной стороны, рыжая девушка была ей симпатична, а с другой они друг другу не доверяли. Маша играла с ней в открытую. Их гостья не могла не заметить ее человечности и не сыграть на этом. Маша не сомневалась, что Синтия лгала во всем, где могла, и выставляла ситуацию в выгодном для себя свете, чтобы манипулировать Машей. Со стороны получалось, что она бедная овечка, жертва обстоятельств. Только у этой овечки есть клыки, и она уже пускала их в ход. Поэтому Маша понимала, что их пути пересекаются только до тех пор, пока цели совпадают. А там, кто кого первый кинет. Поэтому Маша готовила им небольшой секрет. Биокостюм должен был стать не только маскировкой, но и поводком. Он был устроен так, что без Маши его не снять, а если пытаться снять, то в процессе симбиот убьет своего хозяина. Первые 4 дня поездки прошли спокойно, можно даже сказать, сонно. Маша работала над виномом, как она назвала существо-скафандр. Бонзай резался с Кристиной в настольные игры, теперь они залипали в монополию, и наблюдал за приборами. Кристина помимо игр развлекала себя более извращенным способом. Читала свою кулинарную книгу и пускала слюну, глядя на спящую Син. Рыжая, кстати, дрыхнула так много не просто так. Чтобы сэкономить дефицитные продукты, ей пришлось принимать специальные яды, замедляющие метаболизм. Из-за этого она все время спала. В общем-то, как и большинство зерговской пехоты, в ближайшее время конфликтов случиться не должно. Так что будить их раньше перехода линии боестолкновения и попадания на территорию зергов Маша не собиралась. Но судьба, как всегда, внесла свои коррективы. Станция КСИ-1099 все никак не хотела отпускать Машу с компанией, и словно какой-то кракен пыталась затянуть ее обратно на дно. «Комрад старшая, можно вас в кабину пилота?» «Бонзай, я занята», — ответила Маша, не отрываясь от своей работы. «Похоже, нас преследуют». Маша вздохнула и все же оторвалась от своего рукоделия. По концентрации внимания создавать винома было как вязать свитер и читать книгу одновременно. Но это уже получалось у нее на уровне рефлексов. «Я вся во внимании», — сообщила Маша, устраиваясь рядом с Бонзаем. «Во», — сказал Бонзай, выводя на большой дисплей карту местности с указанием проложенного маршрута. «Мы взялись осмотреть вот этот сектор». Выделенный сектор Бонзай подсветил красным. «Официально, эта работа, как бы, в свободном поиске, и экспедиция должна продлиться не больше месяца. Но неофициально, я подозреваю, что правление собирается использовать наш транспорт как разведку боем. Типа, вернемся не вернемся. Если не вернемся, то зерги там точно есть, и сектор надо чистить, а если вернемся, то доложим сколько там зергов. И, нам-то все равно, обратно из сектора мы возвращаться не собираемся. Да, но... Вот этот транспорт. Бонзай зажег красным точку на экране. Ведет себя очень странно. Я проанализировал маршруты большинства транспортов. Бонзай свернул предыдущие настройки и включил основные маршруты. Патрульные транспорты растекались от станции словно ручейки. В основном, они доставляют подкрепления к местам сражения и боеприпасы от станции. Мы уже давно отделились от основных маршрутов и в том участке, в направлении которого мы движемся, должны быть только мы одни. Маловероятно, что кто-то взялся прочесывать соседний с нами участок, так как с одной стороны, там плотные породы, с другой территории подконтрольные зергов, а с третьей стратегически ненужные территории. Банзай снова свернул на стройки и повесил новую карту, на этот раз больше. Теперь станция КС-1099 находилась в центре широкой окружности, закрашенной желтым светом, от нее белым, словно корни, расползались пути снабжения. Как видите, то, куда мы направляемся, выходит за линию эффективного снабжения. Все, что дальше этой окружности, считается зоной рискованных боевых действий. Чтобы развить наступление с этой стороны, то сначала здесь нужно будет возвести укрепленную станцию снабжения и полностью зачистить тылы. Следовательно, этому транспорту делать там нечего, и он едет за нами. Я думаю, он выжидает более удобной ситуации, когда будет поменьше свидетелей и связь будет похуже. Да, верю я тебе, верю. От переизбытка информации и аналитической работы Банзая Маша замахала руками. Советник явно готовился к этой беседе. Я связался с их бортовым компьютером. Командиром экспедиции числится некий Рекс. Твою мать! Вздохнула Маша. Как этот человечек умудряется постоянно садиться мне на хвост? Сейчас я уже не могу прочитать его личное дело, но я подозреваю карьеру полицейского или частного детектива. Тут же ответил Банзай. Ты же вроде избавился от жучков на одежде СИН, причем тут жучки? Наши транспорты объединены в единую сеть, которая позволяет узнать местоположение и статус любого из транспортов. И по каким делам едет наш друг? Официально, спасательная миссия научной экспедиции. Хе-хе, экспедиция, блин, спасательная. А у этих ребят есть юмор. Так, что же нам делать-то? Ну, советник, что посоветуешь? Банзай, сидя в роботе-механике, развел манипуляторы в сторону. Мол, мое дело только доложить, а дальше, пускай у начальства голова болит. Издевается, гад. Банзай, я тебя так в адъютанта переименую. Говоришь много, а делать нихера не хочешь. Помню, на станции ты просто фонтанировал идеями и советами. Комрад старшая, у меня интеллектуальный отпуск. Робот-ремонтник ловко забрался в железную сеть, натянутую под потолком кабины, и стал раскачиваться там, словно в гамаке. Так что, я дурак, вы начальник, думать мне лень, жопа ленивая, собирать информацию и анализировать, это было тебе не лень, а совет дать уже лень, сказала Маша и грозно рыкнула на робота. Так это, не работа, а развлечение для мозга, как в настольную игру с Кристиной сыграть или кроссворд разгадать, ответил робот и перевернулся на другой бок. И вообще, у меня перерыв, я 4 дня за баранкой, от профсоюзов, трудящихся, мне положен, как минимум, 8-часовой сон. Тут автопилот работает. Этот аргумент Банзай не принял, а демонстративно захрапел. Вообще, Маша понимала, если бы ситуация была серьезной, то Банзай включился в работу. А сейчас он просто хочет посмотреть, как Маша будет сама выкручиваться из этой ситуации. Банзай, пусечка моя мозговитая, а скажи мне, пожалуйста, компьютер противника засек то, что ты пробивал информацию о транспорте. Хайрррр, ага, хайрррр, сквозь храп ответил Банзай. Блин, как этот упертый клоп вообще умудряется храпеть без носоглотки, подумала Маша, прикидывая дальнейшие планы. Выходило, что момент внезапности упущен. Они знают о нас, мы знаем о них, но друг о друге упорно молчим, подумала Маша и стала внимательнее изучать собранную Банзаем информацию. Кое-что ее смущало. Некоторые формулировки казались ей странными. Во-первых, то, что Рекс числился как командир экспедиции, но не транспорта. А во-вторых, то, что он при их первой встрече упомянул, что пилотирует Голиаф. Неужели они запихнули Голиафа в транспорт? Подумала Маша, прикидывая его габариты и вес. И получалось, что они могли, если он сложен для транспортировки. Еще в арсенале заразителей она видела Голиафа, сидящего на корточках и подогнувшего свои турели под себя. Жаль, так и не удалось научиться им пользоваться. Сейчас хоть и старая модель, но он был бы весьма кстати. Получалось, что внутри транспорта Рекса сидит Голиаф, где-то 3-4 пехотинца Ресаца и экипаж транспорта, плюс усиленный боекомплект, которого хватит на небольшую войну, еще плюс боевые скафандры. Получается, что у Рекса тяжелогруженный транспорт, с напиханным в него всяким смертоносным железом, тогда как у Маши половина боекомплекта от турели и топлива в один конец, да и экипаж из зерга вплоть она, всяко легче будет весить, чем железо. Можно сказать, едут они налегке и всяко способны передвигаться быстрее, чем Рекс и его команда наемников. Поэтому Маша решила не дожидаться, когда враг решится на атаку, а сама спровоцировать его на это. Для начала выбрала узенькую пещеру, куда она собиралась заманить Рекса. Она просчитала, с какой скоростью и на каком расстоянии нужно двигаться, чтобы заехать туда раньше противника и подготовить ловушку. 5 минут вполне хватит, чтобы организовать удар с тыла. Дальнейшие приказы экипажу Маша раздавала телепатически. Делала она это специально, чтобы оставить Бонзея в незнании. А то, ишь какой он стал, слишком много о себе мнящий, и вообще, она на него обиделась. Вот теперь, пусть сам побудет запасным колесом и поймет, что они без него способны обойтись. Закончив все первоначальные приготовления и обсудив со свитой план, Маша забросила удочку и через нового мимика отправила видеопослание транспорту Рекса. «Рекс, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а, ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, жопа, ты труп, гомер, ты труп». Не заставил себя долго ждать любитель красных бандан и солнцезащитных очков. «Идут твои последние часы, а когда я доберусь до тебя, то ты будешь умирать очень медленно». Блин, он свою бандану хоть иногда стирает, или вообще с ней не расстается. Подумала Маша и отключила видеозвонок. «Мужчины такие простые создания. Мы, женщины, можем делать с ними все, что захотим. Это что-то». Где-то в начале Машиного сообщения Бонзай выпал из своего гамака и удивленно уставился на Машу визорами. «Старшая, что вы задумали?» — прохрипели динамики робота. «А, интересно стало, Дарт Вейдер, ты самопровозглашенный, а вот не скажу». На простое оскорбление Рекс как-то уж слишком сильно отреагировал. Чтобы поскорее нагнать своих врагов, он даже высадил Голиафа и преследовал их на нем. Засевшей у входа в узкий тоннель Маше такое развитие событий не понравилось. «Нужно, чтобы Голиаф и транспорт попали в ловушку вместе, а не по отдельности. Если сначала на отряд зергов нарвется Рекс, то экипаж броневика может испугаться, развернуться и уехать». А Маша не собиралась отказываться от трофеев. У нее зерги голодные, у нее прямой потомок скоро на кулинарные рецепты дрочить будет. У нее, в конце концов, молодая девушка в экипаже, которой нужно здоровое и сбалансированное питание, а не спячка, от которой скоро пролежни появится. Распластавшись за камушком и смотря в прицел винтовки призрака, Маша думала, куда бы ей засадить пулю. Вообще, видеть шагающую громадину Голиафа было немного страшно. Создавалось ощущение совершенной безысходности и слабости перед этой тяжело вооруженной машиной. При этом, он быстро скакал на своих железных ногах. Вся надежда на способность отвода глаз и расстояние. Кто его знает, может, с ростом очков псионики способность тоже прокачалась. Блин, очко жмыкается. Выругалась Маша, поскрипев зубами. Ладно, хорош бояться, большой шкаф громко падает. Маша плавно спустила курок, и бронебойная пуля проделала небольшую дырочку в сочленении ноги Голиафа. Еще один выстрел проделал дырочку в кабине пилота, нарушая герметичность. Пришлось приложить большие усилия, чтобы не убить пилота. Однако оружие призраков — это нечто. Рексу все это не понравилось. От резко заклинившего сустава он рухнул в щебень и пропахал носом несколько метров, оставив за собой бороздку. А второй выстрел — это вообще пощечина. Он понял, что буквально разминулся со смертью. В ответ Рекс открыл беспорядочный огонь. Но, похоже, ни он сам, ни его приборы не засекли засевшего между камушков снайпера. «Недолет, придурок», — прокомментировала Маша, видя, как немалых размеров глыбина возле нее раскололась в пыль. Лично ее телу хватило бы и одной пульки из главного калибра Голиафа, чтобы повторно отправиться на перерождение. Когда стрельба прекратилась, Маша высунулась из-за камушков и снова уставилась в прицел. На Голиафе открывались люки, и оттуда быстро вылетали какие-то снаряды. «Суа, минометный обстрел». Со всех ног Маша понеслась внутрь туннеля. Минометный обстрел – это очень страшно. Самое то, чтобы выкурить противника, о местоположении которого догадываешься, но не знаешь. Миномет накрывает площади. Видимо, в Голиафе Рекса ракетная установка «Земля-воздух» была заменена на миномет. Владельцы машин были вправе модернизировать их так, как им удобно. За спиной у Маши творился пылевой яд, а в задницу периодически прилетало. Миномет причиняет урон именно за счет летящих во все стороны осколков, но и пыли с щебнем он поднимал немало. Оказавшись в туннеле, Маша извернулась и осмотрела свое тело. В основном, удар на себя приняла матка, Яйце несущий орган составлял 2/3 от всего тела матерей стай. Благо, эта часть тела была неплохо бронирована, а полученные раны не сильно потревожили внутренние органы. Да, какое-то время теперь она не сможет откладывать яйца, но она и так этим не сильно увлекалась. Ноги, где хитин был наиболее толстым, вообще не понесли урона. Оно и правильно, зерк так устроен, что отрегенит любой орган или часть тела, а вот сдохнуть на поле боя от того, что тебе перебило связки на ногах и не успел отступить, как-то обидно. Еще повезло, что ничто не ранило ее человеческую часть, которая была очень хрупка. Хотя оставалось непонятным, насколько важна эта человеческая часть с точки зрения выживания. С одной стороны, там был полный комплект внутренних органов, с другой они имели второстепенное значение. Такой же комплект внутренних органов был в брюшке зерговской основы, и были эти органы значительно крупнее человеческих и, естественно, более продуктивны. Взрывами подняло натуральную дымовую завесу, и скорее всего сейчас Рекс опирался на тепловизор или еще какую хитроумную технику, если, конечно, она у него есть. А вот у Маши такая техника была. Ее оптика на винтовке автоматически переключилась на иные способы ведения и подсветила технику противника. Рекс спрятал своего железного монстра за неровностями местности и решил дождаться подкрепления. Придурок, облаченный в легкий скафандр, вылез из Голиафа, лег на камни и пырился в оптику винтовки, надеясь разглядеть противника. Ну что можно сказать о Рексе, как о снайпере? Говно ты, а не снайпер. Во-первых, залег в 2 шагах от Голиафа, явно боится отходить от него подальше. Во-вторых, позицию выбрал хреновую. Хоть бы засыпал себя какими-нибудь камушками, что ли, или брезентом маскировочным накрылся. У меня же тепловизор, я же тебя вижу, проскрипели зубами Маша, понимая, что если так пойдет дальше, то ей понадобятся услуги стоматолога. В-третьих, недооценка врага – это смертельная ошибка. Сейчас пристрелить его не составляло никакой сложности. Но Рекс пока еще нужен был живым. Повесив винтовку за спину, Маша поковыляла обратно к броневику. Дальше туннель сужался, вперед броневик еще мог ехать, а вот развернуться уже нет. Тут противник не рискнет использовать взрывчатку или минометы. По крайней мере, так Маша планировала. На тот случай, если все же Рекс взорвет тоннель вместе с собой, то верхушку командования стаи должна была откапывать Кристина. Опыт копания у нее есть еще со времен обустройства гнезда заразителей. У броневика Машу ждал обеспокоенный бонзай, робот-механик, в котором, казалось, маленький псевдогиблин уже корни пустил, ходил взад-вперед и показывал своим видом полное нетерпение. «Комрад, как ситуация?» Вместо приветствия спросил бонзай. Ему явно не терпелось. «События развиваются согласно плану», — ответила Маша, чем вызвало легкий приступ у бонзая. Он тоже ждал подробностей, так как привык быть на первых ролях, а его задвинули на задний план. «Моя королева, техника людей входит в тоннель», — доложилась Кристина. «Поняла тебя, жди, когда начнется стрельба», — ответила Маша и взглянула на бонзая. «Ну, а ты уже разбудил Син? Давно уже. Как вы и приказали, она заняла место стрелка турели. А она нас не постреляет или броневик не угонит. Ее сторожит Зерглинг. Молодец. Принимай командование над остатками стаи. Если просрешь дружка, то получишь по шапке». Маша выразительно постучала по железному корпусу пальцами. В ответ бонзай проворчал что-то невразумительное о вздорных матерях стаи, надменных королев Улья и взбалмошной Маши конкретно. Причем, по мере повествования, невразумительное ворчание становилось все более четким. А потом, не дожидаясь Машиного возмущения и праведного гнева, он быстро ускакал в транспорт, руководить зерглинками оттуда. «Распустились, понимаешь», — хмыкнула Маша, осматривая туннель. Они засели за двойным изгибом дороги. Тут не работали радары транспорта, и не перехватывался сигнал от бортовых компьютеров. Что, кстати, было странно. Обычно от броневиков шел достаточно мощный сигнал, пробивающий даже толстые стены пещер. Маша догадывалась, почему так. В этой местности не было ни ульев, ни крупных стай, а территория была заполнена немногочисленными узкими тоннелями. Вероятно, все из-за того, что они находятся в жиле очень плотной породы. Поэтому копание открытого места под улей здесь было затруднено. Мало того, что эти породы были твердые, так еще, по ходу, токсичные, что мешает разрастись крипу. Вероятно, тоннель, в котором они засели, когда-то был штреком шахты, пронзающей рудную жилу насквозь. Через пару минут появился противник. На этот раз Рекс пустил вперед себя транспорт, а сам хромал где-то сзади. БТР сходу открыл стрельбу, Синтия сделала то же самое. Толку, собственно, от этой стрельбы было ноль. БТР не был приспособлен бороться с другим БТР, слишком толстая броня. Они так весь день могут друг друга пинать и только краску сдерут, но надо с чего-то начинать. А вот, когда из-за борта вылез Голиаф и стал дырявить БТР Маши, словно бумажный, тут уже стало интереснее и немного страшно за Син. Вылез. «Ну-ка, залезай обратно в буточку», — сказала Маша, выцеливая Голиаф в прицел. Найдя в перекрестье люк, прикрывающий автоматический миномет, она вознесла короткую молитву богине удачи, чтобы бронебойная пуля попала куда надо, и чтоб при этом потолок не обвалился. Жахнуло хорошо, шагоход даже отбросило, а турель броневика ненадолго заткнулась. Потолок все же осыпался, но немного. Снова стало пыльно и ни хрена не видно. Что то, Кристина задерживается. Так она все веселье пропустит, сказала вслух Маша и послала прямому потомку сигнал. Отряд Кристины, это все имеющиеся гидролизские тарки. Они закопались еще до начала боя у входа в тоннель. Затем, они выкопались и пошли в хвосте противника, не выдавая себя. Кристина была, что называется, на подстраховке. Задача Маши была заманить и измотать противника, а Кристина должна была нанести завершающий удар в спину. И, вроде, измотать уже получилось. «Моя королева, я просто ждала удачного момента», — оправдалась Кристина. «Ну, что, момент достаточно удачный», — поинтересовалась Маша. «Более чем. Противник высаживает пехоту. Сколько их там? 5. Я справлюсь». «Нет. Подожди, пока противник пойдет в атаку и завяжется бой. Теперь твоя задача справиться с броневиком и Голиафом». Кристина так и поступила. Когда пехота поперла в атаку, она самолично связала боем Голиафа, а в открытую аппарель броневика пошла смешанная группа захвата из тарков и гидролизков. Собственно, хватило бы одних тарков, но гидролизки как-то помозговитее. Львиная часть гидролизков должна была поддержала Кристину в ее атаке на шагоход. Маша даже залюбовалась на Кристину, прыгнувшую на Голиафа. Она буквально оплела его нижними конечностями. Таким образом, надежно зафиксировавшись на шагоходе, и жвалами стала долбить кабину, пытаясь добраться до Рекса. В чем, кстати, особо не преуспела. Кабина — это всегда бронекапсула, в любом транспорте Доминиона пуля из винтовки призрака ее пробьет. Как нифиг делать, а вот жвалами придется поработать. Поняв, что так быстро до Рекса ей не добраться, Кристина стала вырывать из шагохода его пушки. Одну вырвала с корнем, а другую только погнула. На этом успехи Кристины закончились. Рекс наконец сообразил, как справиться с насевшей сверху матерью стаи. Шагаха разбежался и, развернувшись, в последний момент спиной, на которой угнездилась Кристина, взрезался в стену. Кристину такой удар, в несколько тонн, неплохо так приложил. Повезло, что шагоход хромал и полную скорость набрать не смог, а то был бы у Маши мясной блин, а не прямой потомок. Похоже, Кристина выбыла, констатировала увиденная Маша. Кристина лежала на земле, не потеряв сознание, но все равно была в глубоком нокауте. «Что-то вы все какие-то вялые. Ну-ка, что там у нас в арсенале?» «Ага, как там способность называлась?» «Кажется, псионный крик». Со стороны, видимо, ничего не произошло, вот только у зергов, кажется, открылось второе дыхание. Вроде бы и всего-то на 15% улучшилась работа адреналиновых желез, а забегали в полтора раза быстрее. Гидролизки, видя, что наших бьют, всей оравой набросились на Голиафа и вроде бы даже завалили многострадальный шагоход. Видимо, Кристина хотела испытать себя и самолично завалить этого железного титана, так что ее гвардия, быстро справившаяся с броневиком, стояла в сторонке и курила бамбук, спокойно наблюдая, как их непосредственный руководитель отхватывает люлей от железного дровосека. Но, когда Кристина прилегла отдохнуть и приоритет приказов перешел к вышестоящему по званию, да еще и баф крика наложился, гидролизки начали действовать. Правда, Маша точно не рассмотрела как, видела только падающий под завесой пыли шагоход, а потом, вообще переключила внимание на бой между зерглингами и пехотой. Пехота, кстати, была не так проста. Это были не рисацы, а тактическое боевое звено из двух пехотинцев, двух мародеров и одного огнеметчика. Без потерь они вырезали почти всех зерглингов, кроме дружка и Фрэнка. Первый отступил и сейчас, жалобно скуля, вылизывал себе подпаленный зад, а второй, вообще в ближний бой не вступал и тихо постреливал дротиками, спрятавшись за камушками. Турель Синтии стреляла не переставая и, наверное, уже расстреляла 70% боекомплекта. Но она могла нанести вред, разве что, только пехотинцам, однако, пылевая завеса мешала целиться и ей. Она ориентировалась в основном на вспышки огнеметчика. Сейчас вся оборона транспорта держалась на турели и Фрэнке. «У-у-у, что-то я отвлеклась, непорядок». На этот раз Маша выцеливала огнеметчика. Именно с помощью этого бойца тактическое звено смогло продавить атаку зергов. Один выстрел и огнеметчик взрывается, разбросав всех своих соратников в разные стороны. А потом телепатический приказ, и тарки, ползающие под поверхностью, затягивают еще живых пехотинцев под землю, где они становятся, по сути, беспомощными. С оставшимися двумя мародерами расправляются гидролиски, тупо задавив их толпой. Гидролиски уже были очень сильно разъярены тем, что ранили их командира и наложенным бафом, так что контролю поддавались слабо. Но тем не менее бой был завершен, и победа была за Машей. «Народ, кто меня слышит?» – спросила у своей стаи Маша. «Камрад, Бонзай в строю», – отозвался Бонзай. «Моя королева, ваша верная слуга Кристина жива», – отозвалась Кристина. «Ну-ка, цветы жизни, доложите мне о потерях. Потеряны все зерглинги, кроме Фрэнка и дружка. Дружок нуждается в госпитализации. Пассажирка цела, транспорт, хоть и находится в потрепанном состоянии, но после небольшого ремонта ехать сможет. Это хорошо. Лучше уж плохо ехать, чем хорошо идти. Не разделяю зерговских традиций повсюду ходить на своих двух». Порадовалась Маша. «Кристин, а у тебя как дела? Выжили 6 тарков и 2 гидролиска. Сама то как, мне бы часок отдохнуть и буду в норме». «Отдохнуть это да, отдохнуть после такого это хорошо бы. Так, Бонзай, как закончишь латать дырки в обшивке, поищи в транспорте противника взрывчатку и завали вход в тоннель. Я думаю передохнуть в этом тихом месте пару дней, прежде чем дальше двинуть в путь». «Тут проблема с пассажиркой», — сказал Бонзай, — «у нее паника, боится, что подхватит вирус зергов и мутирует в тупого монстра». «Ой, блин, ведь говорила ей, что просто так с бухты-барахты не мутируют. Нужно как минимум, чтобы рядом был заразитель. Ладно, я сейчас подойду. Еще что кому есть сообщить, что делать с пленным?» — спросила Кристина. «Каким пленным?» Такому вопросу Маша была удивлена. Приказа брать пленных не было. Голиаф мои зерги разобрали по винтикам, оторвав ноги и турели, но вот вскрыть кабину у них пока не получается. Абана. От такой новости Маша злорадно потерла руки. «Кристин, да ты меня балуешь. Подожди, сейчас закончу с Синтией и сразу к тебе. Без меня не начинайте и кабину пока не трогайте». С Сину Маши был разговор короткий. Она сходу сделала ей укол сонного яда и отправила ее обратно в объятия Морфея. А к Рексу у нее был особый подход. Мало того, что этот человек очень долго вставлял ей палки в колеса, путаясь то тут, то там, так еще у Маши к нему была личная претензия. Сама к нему она не пошла, а послала мимика в сопровождении тарков и гидролисков. Там на поле боя, усевшись на обломки Голиафа, словно на табурет дожидалась ее Кристина. «Как твой улов?» – спросила Маша. Кристина в ответ похлопала по своему трону. Жутко изуродованный Голиаф, не подлежащий ремонту, от него остался только остов кабины с человеком внутри. «Сидит тихо», — сказала Кристина. «Куда ему деваться-то?» «Кристин, мне очень не понравилось, что ты сильно рисковала собой. Почему бросилась на шагоход одна?» Попыталась Маша пристыдить своего прямого потомка. «Что это за поединки во время боевой операции? Беру пример с вас, моя королева», — дерзко ответила Кристина, совершенно не стыдясь своего поступка. «Зачем вы полезли под минометный обстрел в одиночку? Надо понимать разницу между благородным риском и глупым лихачеством. Я была уверена в своих силах, поэтому рискнула. Я тоже была уверена в своих силах. Ничего не хочу слушать. Иди и отдыхай, поговорим об этом позже. Пока что тебя извиняет только то, что ты взяла мне ценного пленного. Я скоро вам уже целую коллекцию пленных соберу», — хмыкнула Кристина и, прихрамывая, поковыляла подальше. В ее понимании, королева-мать собирается поиграться с очередной человеческой игрушкой. Ну что поделать, все королевы как королевы, одна ее пришибленная. Маша отдала телепатический приказ закопаться зергом под землю так, чтобы ни одного не было видно, а сама мимиком подошла к кабине и простучала знаменитую футбольную морзянку. «Леопольд, выходи, выходи, подлый трус», — сказала она по-английски, громко в дырочку, пробитую пулей из винтовки. Кабина открылась и в нос мимику уставилась дуло от крупнокалиберного пистолета. «Рекс, «Ты серьезно? Еще слово, и я убью тебя. Ты думаешь, я тебя боюсь? Посмотри вокруг повнимательнее. Посмотри, куда тебя привела погоня за мной. Это конец. Твоя техника сломана, твои друзья мертвы. Заткнись», — ответил Рекс и выстрелил мимику в ногу. Крупнокалиберная пуля оторвала конечность аватару, но тому все было нипочем. «Ты урод и предатель, ты спутался с зергами. Ха-ха-ха», — рассмеялся ему в лицо мимик. «Рекс, я и есть зерг». Рекс спустил курок еще раз и разнес мимику голову. Маша больше не контролировала мимика, она была недалеко в бронемашине. За долгосрочную практику она научилась отрешаться от собственного тела, и теперь ей не надо было помещать себя в кокон. Она отдала приказ, и закопанные под землю зерги выскочили и атаковали человека. Снаружи раздалось еще пара выстрелов и тишина. Судя по эмоциям, исходящим от зергов, Рекс успел ранить одного из тарков, но потом его тупо забодали. Маша сегодня уже излишне навоевалась и рисковать собой больше не хотела. Повторно выйдя из транспорта, Маша увидела, что Рекс уже обезоружен, а его тело животом вниз прижимает к земле, буквально стоящим на нем гидролиском. «Ну, теперь-то ты понимаешь, что это финиш?» — спросила Маша, стоя над беспомощным человеком. «Твоя взяла, зерг. Признаю, если тебе станет от этого легче. Но почему я до сих пор еще жив? Вероятно, от того, что мне хочется поговорить». Маша жестом приказала гидролиску отползти подальше, и Рекс поднялся на ноги от того, что он увидел, его глаза расширились. «Ну да, не каждый день видишь подобную химеру. Что ты за тварь такая? Здесь я задаю вопросы, и от того, насколько ты будешь вежлив, зависит то, как долго ты проживешь». За дерзость она ударила Рекса жвалом, словно палкой, оставляя на его лице синяк. «Скажи, человек, ты много убил себе подобных?» «Я не считал, наверное, пару десятков». «Пару десятков, всего-то? Я только за последнюю неделю стала причиной смерти, наверное, нескольких тысяч людей, а своими руками убила дюжину. Та авария в складе трофеев на станции», — догадался Рекс. «Я же сказала, здесь я задаю вопросы». Маша снова ударила Рекса жвалом. На этот раз хрупкий человек даже пошатнулся. «Скажи, Рекс, тебе снятся лица тех, кого ты убил? Ты хорошо спишь, ни о чем не жалеешь, совесть тебя не мучает?» «Нет, каждый день я засыпаю как младенец». «Даже так», — сказала Маша и сделала удивленные бровки домиком. «Я тоже не вспоминаю тех людей, которых убила. Это было в бою. Там нет времени задаваться моральными вопросами. Либо ты, либо тебя. Перед тобой не человек, а противник. Среди тех людей, которые умерли на станции, вероятно, тоже были приличные люди. Многие из них раскаялись в своих деяниях, многие исправились, а, вероятно, были и те, кто ни в чем не виновен. Я о них тоже не думаю. Знаешь поговорку: смерть одного человека – трагедия, а тысячи – статистика. А вот та девчонка, которую ты и твоя подружка сначала пользовали, а потом, вдоволь поиздевавшись, приказали ей убить себя, до сих пор приходить ко мне в ночных кошмарах. Жвала снова пришли в движение и пригвоздили Рекса к остову Голиафа. Умом я понимаю, что ничего не могла сделать, но совесть – это такая парадоксальная штука, она наказывает меня именно за то, что я стояла в стороне и ничего не сделала. «Скажи, Рекс, ты помнишь ту девчонку?» Рекс проигнорировал вопрос Маши. Сейчас он напоминал ей жука, которого прокололи булавкой, чтобы потом засушить. Он стонал и хватался за жвало, пытаясь выдернуть их из плечей, ну или хотя бы ослабить давление. Все без толку, даже в таком состоянии, как у Маши, тело зерга физически намного превосходило даже натренированного человека. Я спросила: «Ты ее помнишь?» «Да», — прохрипел Рекс. «Подумай, вот о чем. У нее ведь тоже когда-то была нормальная жизнь. Были мама, папа, может быть, даже парень. И хоть не ты все это у нее забрал, но ты воспользовался ее состоянием в свою пользу. Я нахожу такую ситуацию ужасной. Скажи, Рекс, а ты помнишь своих родителей? Они бы были рады узнать, во что вырос их сын». «Да, пошла ты», — сказал Рекс и плюнул в Машу. «Кстати, попал», — но Маша не обиделась и даже выдернула из человека свои жвала. «Знаешь, я хочу убить тебя, почти с первого же момента, как увидела. Я думаю, той девчонке хотелось, чтобы за нее отомстили, и от этого мне, вероятно, стало бы легче. Ну так, убей, а то я уже не могу слушать эту чушь. Ха, убить – это легко. Я бы могла перебить тебе ноги и руки, а потом медленно растворять в кислоте, или облить топливом и поджечь. Тоже, кстати, смерть достаточно мучительная, но итог один – ты умрешь, и я примерно представляю, что с тобой будет после смерти. Вот, только, настоящее мучение ты испытываешь здесь, в этом мире и в это время, а после смерти у тебя наступит долгий отпуск. Так что, живи и мучайся». Удивление Рекса читалось в глазах. «Что смотришь? Ты можешь идти. Хотя нет, у тебя полчаса, чтобы обработать свои раны и забрать из своего броневика все, что сможешь унести на руках. Но учти, я не буду терпеть твое присутствие долго. У тебя есть 30 минут, а потом, если ты все еще будешь здесь, я прикажу своим слугам тебя убить». Не став ждать повторного разрешения, Рекс быстро зашагал в сторону броневика. Ему подарили жизнь, а это такой шанс, который не стоит упускать. Дождавшись, когда Рекс скроется в броневике, Маша вышла на телепатический контакт с Кристиной. «Дача, ты все слышала, и не делай вид, что не подслушивала». «Да, моя королева, я все слышала. Вы подарили этому человеческому самцу жизнь и отпустили его». «Правильно. А теперь, слушай внимательно. Через 10 минут, после того, как человек покинет нас, ты нагонишь его и убьешь». «Так, нет, стоп, по-другому, ты нагонишь его, и он будет твоим. Можешь делать с ним что хочешь, хоть холодец, хоть котлеты. Я не буду тебе препятствовать в твоей фантазии. Ао, это щедро. Можно будет мне привести его живым обратно? Зачем? Я прочитала в книге пару рецептов приготовления зайца. Только, чтобы вкус был особенно насыщенным, начинать готовить его надо еще живым. Делай, что хочешь. Только, чтобы он при этом не шумел». «Хорошо, моя королева, но можно еще один вопрос? Валяй. Почему вы пообещали этому человеку сначала жизнь, а теперь нарушаете свое же слово? Потому что дать надежду, а потом забрать ее, это и есть одна из самых мучительных пыток». Кристина разорвала контакт, ей тоже нужно было приготовиться к охоте. А Маша немного прошлась вдоль коридора, в ту сторону, куда они направлялись первоначально. Разум требовал тишины, темноты и отдыха, но ей надо было еще немного подумать о будущем. Позади уже были заразители, туннели диких стаи и станция людей, а впереди стая загара и неизвестность.